Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 33. Фаньге, прекрати мечтать. Этот парень, Юйан, ужасно сильный. Ты, наверное, даже не догадываешься, что сможешь не прожить и дня после своей дуэли. Ты не сможешь жениться на принцессе, если ты мертв. Юйан, когда я увижу его, то просто побью. Тогда, когда Мофань оскорбил старика, он уже все обдумал. Он не боялся ни семьи Му, ни какого-то юнца. Огонь и молния смогут вывернуть соперника наизнанку. Окончательные результаты ежегодной оценки наконец вывесили на доску на первом этаже, где большое количество людей протирали глаза, глядя на результаты. Неужели Мофань оказался таким монстром, что погнал гром и лед местных пижонов Джао Тиня и Мубая? Этот результат удивил их настолько, что публичное унижение Му Джо Юна стало на второй план. Новость быстро распространялась в школе. Не займет много времени, и Мофаня нарекут гением, хотя еще недавно все считали его дурачком. Но его действия были сродни самоубийству. Многие теперь понимали ситуацию в школе Тяньлань. Хоть магическая школа и основана для людей всех статусов, богачи всегда преобладали в силе. Как бы сильны ни были дети простолюдинов, выходец из более знатной семьи всегда будет сильнее в несколько раз. Ученики из союза охотников, магических ассоциаций и семейных кланов знают, что не всегда им найдется равный по силе из простых людей. Школа лучше выбор для тех, кто знает, что его семья не так богата, чтобы произвести большое впечатление. А школа поможет утвердиться в обществе, но это еще не значит, что можно спокойно бросать вызов пижонам из богатых семей. Мофань полностью игнорировал всех болтающих. Все, что он делал, это медитировал и мысленно практиковался со звездами. Что еще следует упомянуть, это то, что Мофаня определили в элитный класс. В общей сложности в этот класс попадают дети, набравшие высший балл и занесенные в список 100 лучших учеников. Обычно это те, кто уже может контролировать все 7 звезд или немного слабоват в использовании магии, но имеет высокий проходной балл. Во время практики все студенты выстроились в ряд, ожидая перекличку вместе с учениками из списка лучших. Тан Юэ все еще преподавала практику, потому что ее уровень был выше, чем у других учителей. Хоть она пробыла в школе всего 6 месяцев, ее назначили преподавателем практической магии элитного класса. Классным руководителем элитного класса стал Сюэ Мушен, так как именно в его классе было 2 ученика с высшей оценкой. Кто, если не он, достоин преподавать элитному классу? Благодаря Мофаню Сюэ Мушен получил много похвал от руководства школы, так как они думали, что Сюэ Мушен как-то повлиял на безмятежный характер Мофаня. По поводу этого ученика у Сюэ Мушена болела голова. Он не знал, правда ли этот ученик гений, или ему все еще нужно молиться Будде о благословении. Прошел месяц нового семестра. Сюэ Мушен стоял на арене перед классом. Его часто несильное покашливание показывало то, насколько он волнуется. Почему все так взволнованы? Сегодня школа выделит специальные ресурсы, особенно для элитного класса, в котором учатся лучшие студенты, которые и получат преимущество в учебе. Разница между крупными семьями и простыми магами в том, что у вторых есть доступ к более обширным знаниям относительно магии. Этот опыт и определит тех, кто достоин получить магическое устройство. Вне зависимости от того, насколько велики их возможности, устройство рассматривается как программное обеспечение. Однако, элементарная магия самих учеников все равно важнее. Эти устройства помогут очистить разум и снять усталость, так что маг может тренироваться дольше, уменьшая количество нагрузки, в результате чего его прогресс заметно увеличивается. Если бы не школа, то Мофань никогда бы не имел шанса получить такое устройство. К тому же конкурс довольно прост. К счастью для него, он занял первое место в рейтинге, так что ему будет легче пройти экзамены. Мы выделим девайсы, основываясь на рейтинге. Чем выше место, тем дольше ученик может использовать устройство. Конечно же, мы справедливо относимся к нашим ученикам. Поэтому каждую неделю мы будем проверять ваш прогресс, а затем снова назначать устройство, основываясь на рейтинге. К тому же я хотел бы сказать элитному классу. То, что вы находитесь в элитном классе, не дает вам преимущества. Вы не можете безответственно относиться к ежемесячному рейтингу. Те, кто попадет в нижние 10 мест, пойдут в обычный класс, а топ-10 из обычных классов займут ваше место в элитном классе, громко говорил Сюому Шен. Для Муфаня это не имело значения. Хоть многие и не любят школу, вступительные экзамены и университет, из этого всего, как вы можете стать богаче, не только снаружи, но и внутри. Ресурсы школы не хуже ресурсов богатых семей. Разница заключается в том, кто как использует этот шанс. Это словно дать жемчуг свиньям и людям. Мо Фань, хоть ты и занял первое место в рейтинге и в состоянии использовать устройство дольше всех, из-за твоего безобразного поведения на последнем экзамене, твой срок пользования устройством будет сокращен до 10 дней. Это твое наказание, сурово сказал Сюому Шен. О, от одного месяца сократить до 10 дней? Одного месяца будет достаточно для других, чтобы догнать его. Сразу начали болтать остальные. Если мы сможем превзойти его и произвести впечатление на семью Му, мы можем получить шанс присоединиться к ним. Точно! Этот парень настолько глуп! Учитель молча смотрел на все это. Мо Фань, у тебя есть какие-нибудь возражения? Спросил он у Мо Фаня. Нет! Мо Фаню тоже нужно было это устройство. Чем дольше он его использует, тем лучше будет эффект. Однако эффект будет заметен лишь после длительного использования. Через месяц или 10 дней это все же большая разница. «Эй, парень зеленый чай, хочу кое-что спросить у тебя!» Обратился Мо Фань к Му Баю. «А не пойти ли тебе куда подальше? Как ты меня назвал?» Буйно отреагировал Му Бай. Му Бай, позволь спросить кое-что». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.